Старуха поставила на плиту керосинку, на керосинку чайник. Она двигалась, как монолит, с эдакой размашистой твердостью. «Ты по делу пришел или так?» — стоя ко мне спиной, спросила она. «На острова требуется попасть. Где карбас можно достать?» «А ведь я, старая, правильно догадалась», — помолчав, сказала старуха. «Вначале думала, еще один за иконами рыщет. А икон-то нету. Уж самовары и то все увезли. Котелки старые, прости господи, забирают. Потом разглядела. Виду тебя боевитой, глаз хмурой. Наверное, мыслю на острова. Ведь иконы да острова тем люди нашу деревню и знают. Тебя как зовут-то?» Я сказал: «Карбаса-то сейчас все в Бабгубе. Пикша на Яруса идет. У Андрея, слышал, трещал. Я сбегаю». «Да не беспокойтесь, я сам». «Я этот вопрос на ноги поставлю», — хмуро погрозилась она кому-то. «Меня ведь студенткой зовут. Поди слышал, раз сразу ко мне стопы направил». «Как студенткой?» «А вот!» Она села на лавку, как бы приготовившись к долгой беседе, но сидела все так же гвардейски прямо. «До войны-то я Евдокия была. Войну патриоткой прозвали. В газете портрет мой был. Женщина-патриотка. Так бабы и звали. А теперь повадились студенты ездить. Вначале один, потом двое. А теперь нагрянут, да к пополу негде ступить. Так и прозвали студентка. Я не спорю, обидного нет. Ты море-то знаешь, сплаваешь?» «Я больше в лесу», — усмехнулся я. «Прости, господи, старую Евдокию», — сердито сказала она. Прошла в другую комнату, там зашуршал целлофан. Собака за сетями тихонечко взвизгнула. «А то я не заметила, как ты прошмыгнул, а то меня старую кто оманит», — громко откликнулась Евдокия. Собака еще взвизгнула и прижалась к дверям. Евдокия вышла в целлофановом мешке, в котором были прорезаны дырки для рук и для лица. «Чисто буфетчица из окошка выглядываю», — объявила она. «Дождя не боюсь. Ты, милая, с керосинки глаз не своди. Я бегом. Если я пошла, все». И с этими словами исчезла в дверях. Вернулась она неожиданно быстро. Поставила вопрос, приняла решение. «Будем мой карбас слушать. Как я неопытного тебя одного в море отпущу? Ведь люди осудят». Я промолчал. «Ведь 3 дня, как карбас-то вытащила. Теперь снова спущать. Трудов-то пропало сколько. Не знала, что ты придешь». По бабье пожаловалась она. «Я заплачу». «Так ведь за порог взошел, так в доме гость. Какие теперь деньги? Опять люди осудят. Нельзя». «Вот какое решение. Соберу плотик 2 на дрова, бензин оправдаю. Мы лес-то на дрова не рубим, плавник на островах собираем, да за карбасом плавим. Я помогу. Вы одна, что ли, живете?» «Без малого 9 десятков, да, конечно, одна. Мужа-то схоронила, сыновей войну оплакала, внуков не успела нажить. Теперь вот студенты молодой голос дадут, да табаком избу оживят, рада, —